Я остановился. Мне показалось, что я услышал плеск. Грип! Это прозвучало так близко, что я подпрыгнул. Попятился на тропинке, потом повернулся и помчался поросячьей трусцой. Сопение и хрюканье стало громче и явно приблизилось. Теперь оно стало угрожающим. Тот, кто производил такие звуки, теперь еще запыхался. Кто-то бормотал и, вполне вероятно, пускал слюну от предвкушения чего-то вкусненького. Я побежал, а мне вслед поднялся целый хор, который вопил «Грип!» в подлеске. Тропинка все еще поднималась в гору, потом стала выравниваться. Вскоре я миновал ту территорию, на которой кричали «Грип!» и вступил в полосу, где вопили другие голоса «Буль-буль-чирик!» Чит-та-чит-та-твит-твит. Выбирай на вкус. Лес просто кипел сплетнями. Он бежит, хватайте его, казалось, говорили они. Издалека раздавались безумные военные кличи и жалобные вопли. Слухами полнился лес. Та тварь, что бежала за мной, теперь наверняка уткнулась рылом в мой запах. Нервно хлопанье кожистых крыльев в ветвях совпало с паническим криком где-то в небе. Передо мной на тропинке лежал какой-то округлый силуэт. Он жалобно заболботал, рванул, удирал в темноту. Я слышал, как копытца колотили по мху справа от меня, а ветки ломались на пути какого-то перепуганного животного. Что ж, в компании удирать не страшно. То, что мчалось за мной, было явно крупного размера, а по топоту казалось, что она бежит за мной на двух ногах. Теперь оно действительно бежало за мной, что-то маниакально бормоча. Тропинка изогнулась диким зигзагом, потом выровнялась, потом резко повернула влево, пошла по склону крутого холма. Я пыхтел, взбираясь по ней, потом свернул в закоулок, прислушиваясь к звукам топочущих ног за своей спиной, чуть ниже тропинки. Эта тварь была крупных размеров. Она словно пожирала расстояние. Они были ей нипочем. Холм даже не замедлил ее топота. Я помчался дальше и выше по тропке. Звуки, которые издавала эта зверюга, могли присниться только в кошмарах, потому что они звучали очень по-человечески. Во всем этом была какая-то нотка безумного, изголодавшегося злорадства, словно тварь наслаждалась погоней. Еще несколько поворотов, и я добрался до вершины холма. Тропинка продолжала идти по краю обрыва, потом уходила дальше вглубь деревьев. Я решил остановиться и передохнуть. Понял, что перегнать эту тварь мне не под силу. А бег в гору и так вымотал меня. Сойти с тропинки показалось мне хорошей мыслью. Если эта зверюга действительно крупная, между деревьями и трудно будет меня преследовать, так я надеялся. Тропинка сворачивала вправо и шла по узкому гребню холма. Подлесок обильно рос по склонам этого холма. Что-то большое лежало на тропинке впереди, упавшее дерево. Я вытащил пистолет, осмотрел его и прицелился на тропинку. Эта тварь приближалась. Она не замедлила ход, не поколебалась, она мчалась на всех парах, пуская слюни от удовольствия гонки. Лапы ее стучали по мягкому пху тропинки, она рычала, хихикала, пыхтела и сопела. Эх, она страшно шумела, весь лес кругом визжал от нарастающего ужаса. Целая стая насмерть перепуганных существ взлетали на шумных крыльях во ночь. Невидимые твари в сумраке лепетали, булькали и кричали по-французски «Голубой!». Голоса в деревьях визжали и выли от негодования и страха. Тысячи крохотных существ мчались по подлеску. Зверь приближался ко мне все сильнее и сильнее. Дыхание его походило на взрывы пара. Я все еще не мог различить его. Плохо. Чтобы его застрелить, мне надо его увидеть. Я вскочил и помчался, как черт. Мне, честное слово, не хотелось его убивать. Никогда нельзя ничего сказать про совершенно неизвестное тебе существо. Может быть, оно лоб от пули на завтрак, и твои выстрелы его только разозлят. Может быть, его жизненно важные органы находятся в ногах, а может, у него броня толщиной в 10 сантиметров. Ну и что ты станешь делать, если после твоего самого лучшего выстрела зловредная тварь только поведет плечами? Как правило, стрелять в инопланетную неизвестную тварь можно только в самом крайнем случае. Но мне и этого не хотелось делать. Если я сперва сунусь в кусты, у меня может не быть шанса на четкий прицельный выстрел. Я был уверен, что тварь будет за мной гнаться, будь там тесный подлесок или нет. Сердце мое колотилось о грудную клетку так сильно, что могло ее разломать. Слишком много сидят водители за рулем, чтобы быть в хорошей форме. Я мчался на чистом адреналине. Я не думаю, что мои легкие вообще были в состоянии работать. Впереди был свет. Лунные лучи падали на тропинку. Я промчался по теннисной противоположной стороне, с трудом притормозил, но вернулся, присел и прицелился. Тварь замедлила бег. Она остановилась как раз на краю залитого светом участка. Она стояла там, задыхаясь и скалясь. Я все еще никак не мог ее увидеть. Я прицелился в угадываемый центр всех этих страшных звуков и выпустил туда всю обойму пистолета. Бру-ду-ду-ду-ду-дум. 4 секунды на то, чтобы выпустить туда весь запас своих сверхплотных металлических пулек. Мой лучший выстрел. Я отскочил с тропинки в подлесок рядом, размахивая руками, проложил себе путь. Меж широколистных колючих кустов споткнулся, прорвался через другую сторону, скатился по крутому склону. Колючие усики растений вцеплялись в мою куртку, ветки хлестали по лицу, скалы царапали мне ребра. Я катился и катился, пока, наконец, не встал на ноги, давая инерции падения пронести меня подальше. Я скатился на ровную тропинку, поскользнулся, упал и заполз за дерево, прислушался. Все, что я мог услышать, это рев и гудение собственной крови в ушах. Тишина. Неожиданно все живые существа в лесу заткнулись. Тишина продолжалась несколько минут, хотя, наверное, даже меньше. В какой-то момент я решил, что можно начать снова дышать. Я захлебывался воздухом, судорожно раздевал рот, как рыба, потом, наконец, дыхание восстановилось. Я все слушал и слушал. Ничто не шевелилось, ничто не разговаривало. А потом... «Борг?» — спросил нерешительно кто-то справа от меня. Я вздохнул и послушал еще немного. «Борг?» — спросили меня снова. Я подперся руками. Медленно поднялся на ноги и прислонился к стволу дерева. Потом глубоко вздохнул. «Ага», — сказал я, — «Борг!» Я стер с лица грязь, стряхнул ветки и листья с куртки. «Определенно, Борг!» — добавил я. Еще один голос произнес впереди все такой же. «Борг!» Потом остальные подхватили новый клич, обрадовавшись, что вопрос с Борком решился. Постепенно лес снова ожил, но настроение теперь стало потише. Я отдохнул, присев под деревом на несколько минут. Потом зашагал возле основания холма, разыскивая чистую и четкую дорогу, по которой можно было бы взобраться обратно на холм. Такого пути не было. Честно говоря, мне не очень хотелось забираться обратно на холм. Эта тварь могла быть только ранена и лежать теперь на тропинке. Или я вообще мог в эту сволочь не попасть? Мне ничего не было известно, да и не очень хотелось узнавать, как у нее дела. Примерно через 15 минут я должен был признать, что потерялся. Я было думал, что найду тропинку, снова оказаться легким занятием, Однако недостаточно было просто идти вдоль основания холма, а потом забраться наверх и выйти к тропинке. Я сперва так и сделал. Мне даже показалось, что я выбрался на ту тропинку, по которой шел раньше, но оказалось, что она идет в том направлении, откуда я пришел. И все окружение было мне незнакомо. На холме не было никаких закоулков, где я прятался, никакого ручейка, ничего подобного. Я прошел очень много вдоль основания холма, потому что хотел выбраться на тропинку как можно дальше от того места, где лежала раненая тварь. Наверное, я просто слишком много прошел. Территория оказалась куда сложнее, чем представлялось мне сперва. Я попал на тропинку, которая шла вдоль того же самого обрыва. Возможно, это была ветка первоначальной тропинки.